твои проводники в этом мире. В этом путешествии ты будешь не один. С тобой будут три героя, такие же, как ты, просто на разных этапах своего пути. Они будут делиться своими историями, ошибками и победами. Максим, 14 лет. Он живет в Москве, в обычной квартире, с родителями. Его мир — это школа, футбольная секция и, конечно, компьютерные игры. Каждую неделю он получает от родителей карманные деньги, которые тут же улетают на бургеры после школы, донаты в любимой игре и прочие мелкие радости. Его главная мечта — накопить на крутой игровой ноутбук. Но процесс идет мучительно медленно, ведь копилка постоянно вскрывается ради очередной очень нужной покупки. Максим уже столкнулся с онлайн-мошенниками, когда чуть не перевел деньги по просьбе, поступившей с фейкового аккаунта друга, и теперь с опаской относится к просьбам в сети. Его финансовые решения — это вечная борьба между «хочу сейчас» и «надо копить». Настя, 18 лет. Она первокурсница, которая только что переехала из небольшого города в региональный центр и окунулась в самостоятельную жизнь в общежитии. На нее разом свалилось все: ведение хозяйства, покупка продуктов, планирование бюджета. Деньги от родителей и небольшая стипендия кажутся огромной суммой в начале месяца и тают с космической скоростью. Настя уже успела набить шишки, потратив в первый месяц почти все деньги на обустройство комнаты и походы в кафе с новыми друзьями. Теперь она учится экономить, ищет подработку и пытается разобраться, как не просто выживать, а жить полноценно, не влезая в долги и не разочаровывая родителей, которые в нее так верят. Артем, 23 года. Он уже окончил вуз и работает программистом в IT-компании. Артем снимает комнату с другом на окраине Москвы и, наконец-то, чувствует себя финансово независимым. Его зарплата позволяет не только покрывать все расходы, но и откладывать. Его цель — накопить на первый взнос по ипотеке. Артем уже сделал первые шаги в инвестициях, но после падения рынка понял, что это не так просто, как рассказывают блогеры. Он постоянно балансирует между желанием жить хорошо здесь и сейчас, ходить в бары, путешествовать, покупать гаджеты и необходимостью строить долгосрочный финансовый фундамент. Его волнуют взрослые вопросы. Как защитить сбережения от инфляции, стоит ли брать кредит на машину и как не остаться вечным айтишником на съемной квартире? Наши трое героев — невымышленные идеальные персонажи. Они будут ошибаться, сомневаться, тревожиться, совсем как мы с тобой. Их истории помогут тебе увидеть себя со стороны и понять, что ты не одинок в своих проблемах. Мы верим, что финансовая грамотность — не про скучные цифры, а про свободу. Свободу выбирать профессию по душе, а не по зарплате. Свободу путешествовать. Свободу помогать близким. Свободу не бояться завтрашнего дня. Свободу жить той жизнью, которую ты сам для себя придумал. Эта книга — твой первый шаг, твой апгрейд. Игра началась. Готов прокачать свой главный скилл?